Только теперь зрители вдруг поняли, что в этот момент расстояние между воином и Суа Цзя уже уменьшилось. Их разделяли всего лишь 5 метров. Хотя грудь воина ветра уже пропиталась кровью, он определенно все еще в состоянии победить Суа Цзя с одной атаки. После того, как он победит, травма не будет иметь значения. Нехорошо. Увидев эту сцену, преподавательница Айми, Айла и другие девочки в классе в шоке привстали. На расстоянии 5 метров маги не имеют никакой силы, чтобы обратить вспять сложную ситуацию, особенно если их противником был воин ветра. Активация магии требует, по крайней мере, нескольких секунд. Воин ветра при помощи ветряной боевой ци за секунду покроет 5 метров. Суа Цзя уже потерял. Суа Цзя с жалостью посмотрел на воина ветра. У него был серьезный ход, который он не использовал. Межпространственное кольцо. Однако, Суа Цзя пока не хотел его использовать. Одна лишь волшебная экипировка для победы своего противника только сделает эту победу бессмысленной. Суа Цзя хотел использовать свою силу, чтобы беспощадно победить другую сторону. Холодно глядя на воина, Суа Цзя ухмыльнулся. «Сначала я мог бы легко победить тебя, еще пока ты был на расстоянии 20 метров. Сейчас я мог бы послать на тебя другую ледяную сферу, пока ты еще на земле. Тем не менее, я не желаю такой победы». Глаза Суа Цзя постепенно прояснились. «Сейчас расстояние между нами составляет всего около 5 метров. Именно такую дальность атаки воины ветра используют больше всего. Эту ситуацию я создал намеренно. Если я одолею тебя, я должен сделать это тогда, когда ты наиболее силен». Суа Цзя медленно поднял правую руку и направил ее в сторону воина, а затем сказал: «Если ты признаешь поражение сейчас, я отпущу тебя. Однако если ты настаиваешь на атаках, не вини меня». Че, обернувшись, чтобы выплюнуть кровь, воин сказал: «Есть только два исхода. Один — я одолею тебя своим клинком, другой — ты полностью победишь. Если ты думаешь, что я просто признаю свое поражение, помечтай. Ну, вперед, посмотрим, что у тебя есть». Воин посмотрел на драгоценный клинок в руке. Золотое свечение охватило все его тело. Было очевидно, что произведет свое самое быстрое и сильное нападение. Ай! Вздохнув, Суа Цзя вдруг сжал ладонь в кулак и... Он согнул правую руку. Все ахнули в шоке. Взревел могучий кровавый дракон, когда вырвался из щели в броне ветряного воина. Дракон был полностью сконденсирован из крови ветряного воина. Под контролем Суа Цзя из тела воина вытекло очень много крови. Хотя воин не планировал убивать Суа Цзя одним ударом меча, тело уже не было под его контролем. Парализованный, он медленно упал. В то же время Суа Цзя скрестил руки на груди, заставляя кровавого дракона вращаться вокруг него. Потеряв такое огромное количество крови, воин не мог ровно стоять. Глядя на парализованного воина, Суа Цзя сказал: «Я уже сказал, что мы не равны. Еще не проявив свои истинные способности, ты уже проиграл. Для меня, все маги и воины-ученики, как слабые птенцы. Световой вспышки будет достаточно, чтобы убить вас, ребята, мгновенно. Даже не пытайтесь сопротивляться, быстрее. Заканчивайте соревнование. Если в ближайшее время его не вылечить, он умрет», — кричал преподаватель воинов ветра. Судья быстро объявил Суа Цзя победителем. Учитель подбежала, чтобы забрать воина номер один. «Стойте!» — пронзительно крикнул Суа Цзя. «Не двигайте его. Если вы это сделаете, он умрет». Суа Цзя взмахнул правой рукой, и могучий кровавый дракон хлынул обратно в тело воина ветра. Воин медленно проснулся. Его лицо восстановило цвет, и всем было ясно, что он использовал божественную технику, чтобы вернуть всю кровь обратно в тело воина. Глава 105. Ближний бой Суа Цзя. Часть 1. Хотя Суа Цзя только что сказал, что это был просто конкурс, и он не хотел отнимать чью-то жизнь, то, как он это сказал, было слишком жутко. Это заставило тех, кто его слышал, пропотеть. Обняв своего дорогого студента, учитель вернулся в район зрителей и спросил студента: «Что произошло? Почему ты внезапно упал? Если бы ты не поскользнулся и не упал, ты бы не проиграл». Безучастно глядя на учителя, воин ответил: «Не знаю. Когда я собирался двигаться вперед, я вдруг почувствовал, как мою ногу внезапно схватили огромной рукой и прижали к земле. При такой большой силе, я потерял контроль и упал». Преподаватель нахмурился. Он не понимал, как противник выполнили такую задачу. Подумав немного, учитель решительно повернулся и сказал воину номер два: «Хорошо, иди и протестируй его. Будь осторожен, не надо безрассудно бросаться к нему. Пока ты будешь поддерживать скорость, на которой ты избежишь его ледяные сферы, то все в порядке. Его ледяные сферы очень мощны, полагаю, что это все не так просто, как замораживающая водная сфера. Преподаватель нахмурился. Он ясно видел, как Суа Цзя вышел на сцену с пустыми руками и отбрасывал заклинания голыми руками. В таком случае, как он выбросил технику ледяной сферы, увидев синюю перчатку на правой руке Суа Цзя, преподаватель воинов ветра ошибочно предположил, что это должно быть связано с этой синей перчаткой. Злобно усмехнувшись, учитель пошел в сторону воина ветра номер два. После обсуждения, воин номер два пошел к сцене. Ступив на арену, воин презрительно посмотрел на Суа Цзя и сказал: «Коварно полагаться в победе на магическую экипировку. Даже если вы, ребята, перепишите историю, она все равно будет зависеть от внешних воздействий». «Что? Зависеть от внешних воздействий?» Услышав слова воина, Суа Цзя нахмурился. Еще задолго до этой сцены он решил, что в этом соревновании он должен был выиграть без малейших противоречий. Тем не менее, он не предполагал, что придя на сцену с пустыми руками, его все равно раскритикуют. Суа Цзя с горечью ответил: «Я не понимаю, что ты говоришь. Я даже не использовать посох, и все же ты утверждаешь, что я полагаюсь на волшебную экипировку. Это не ядовитая клевета?» Воин фыркнул и холодно заявил: «Ты думал скрыть это от меня? Если такой смелый, сними правую перчатку и борись». «Что?» Услышав воина номер два, все закричали, обратив внимание на правую руку Суа Цзя. Из-за слов воина все подсознательно думали, что это какое-то сокровище высшего класса. «Чи?» Суа Цзя глумился над воином ветра. Он не стал объяснять и сразу снял перчатку. Он отошел в сторону, бросил перчатку Айми. Затем он повернул голову к воину ветра. «Доволен? Может мне полностью раздеться, чтобы бороться с тобой?» Он не ожидал, что Суа Цзя действительно снимет перчатку. Воин беспомощно уставился на Суа Цзя, а затем отрезал: «Как я узнаю, что у тебя нет других сокровищ на теле?» Пренебрежительно усмехнувшись, Суа Цзя холодно сказал: «Что? Не будь таким неудачником. Не ожидал, что вы, воины ветра, опуститесь до такого уровня. Вы хуже огненных воинов и огненных магов». Суа Цзя снял кольца с обеих рук, корону, которая была мудростью Атлантиды, и ожерелье. И, наконец, он протянул обе руки и снял волшебную одежду. Было начало лета, так что температура была не так высока. Но даже если был наг, ему не будет слишком холодно. Конечно, Суа Цзя не стал раздеваться полностью. Сняв всю верхнюю одежду, Суа Цзя предстал в тонком нательном белье. Все пришли к выводу, что было невозможно скрывать какие-то магические предметы на теле. Суа Цзя равнодушно сказал: «Ну, вперед, можешь проверить меня». Еще раз осмотрел наполовину голову Суа Цзя, воин ветра засмеялся: «Ты должен снять все. Кто знает, может эти трусы своего рода сокровище. Хихи». Уставившись на воина номер два, Суа Цзя сказал: «Ты знаешь, что означает твое имя войдет в историю как олицетворение подлости. Ты бы лучше начал молиться. Молись, чтобы я не победил. В противном случае, я верну в сотню раз больше стыда, чем получил я, и сделаю тебя позором всех воинов ветра в истории, которую мы создадим сегодня». Суа Цзя слегка улыбнулся и зловеще проговорил: «Ты думаешь, что я не смогу с тобой бороться после того, как ты заставил меня снять одежду? Ты слишком наивен. Ты когда-нибудь видел магический предмет без каких-либо магических заклинаний или символов? Серьезно, как ты прожил так долго, если ты даже не понимаешь такие вещи?» Услышав слова Суа Цзя, воин номер два побледнел. В конце концов, любая волшебная экипировка, особенно одежда магического типа и доспехи, имеет магические гравюры для того, чтобы нести в себе магические свойства. Суа Цзя громко засмеялся и сказал: «Если ты боишься, то просто скажи. Ты настаиваешь на том, что я полагаюсь на магическую экипировку. Ты провоцировал меня, ты подлая сволочь, и сейчас ты встретишь последствия». Суа Цзя пошел к раздевалке рядом. Когда Суа Цзя вышел, он был одет в простую одежду для тренировок. Площадка для соревнований первоначально была тренировочной площадкой воинов ветра, и в раздевалке было много одежды. На каждой вещи была эмблема священного света, а также серийный номер академии. Суа Цзя холодно сказал: «Эй, теперь я в обычной тренировочной одежде. Теперь точно нет никого спрятанного сокровища, не так ли?» Услышав слова Суа Цзя, воин не мог их опровергнуть, независимо от того, насколько сильным был воин ветра. Этот наряд был выдан школой. Вытянув руки и ноги, Суа Цзя улыбнулся и сказал: «ММ, этот боевой наряд довольно удобный и не сковывает движение». Глава 106. Ближний бой Суа Цзя. Часть 2. По команде судьи воин ветра номер 2 резко выдернул обоюдоострый клинок из-за спины и быстро бросился к Суа Цзя. Однако Суа Цзя, казалось, будто даже не видел, что воин в 50 метрах от него, небрежно разжав руки, неожиданно появился 9-метровый поток воды. Он окружил Суа Цзя. Это, что он собирается делать? Преподавательница, Айми и Айла были ошарашены. Суа Цзя хотел побить своего противника чисто путем манипуляций водой, это невозможно. Суа Цзя не обладал небесной единицей священной воды. Видя поток воды, вращающийся вокруг Суа Цзя, воин номер 2 засмеялся и увеличил свою скорость. Он преодолел расстояние 20 метров между ними быстрее молнии. В то же время глаза Суа Цзя вдруг загорелись, и он быстро сделал шаг. В этот момент воин попал в область влияния Суа Цзя. Суа Цзя вдруг взмахнул обеими руками, и появился слой голубого, холодного воздуха. Его импульс нельзя было остановить, и в мгновение 20 метров по периметру вокруг Суа Цзя полностью окутали ледяные холодные потоки воздуха. Несмотря на то, что он потерял вздох мороза и его способность снижать магию на 10 градусов, после полугода ношения мудрости Атлантиды и помощи духа феи, в магии и духовных силах Суа Цзя далеко превзошел людей своей возрастной группы. Его общая сила тоже была выше. Даже если Суа Цзя и воин учились в школе год, Суа Цзя все равно был неподражаем. Только полагаясь на совершенствование с обучением до изнеможения, он уже превзошел остальных. Оборотный замороженный газ изначально для ученика был магией высшего ранга. По сравнению с воином ветра, который был простым воином, Суа Цзя был на совершенно другом уровне. Единственным недостатком было то, что оборотный замороженный газ был вспомогательной магией. У него не было сильной разрушительной силы, его единственный эффект – заморозка. Он был медленным, и невозможно было использовать его для убийства противника с одной атаки. Тем не менее, это было именно то, чего хотел Суа Цзя. Он не планировал полагаться только на эту магию, чтобы избавиться от своего противника. Он решил восстановить честь, которую ранее отнял у него воин ветра. Воин вдруг почувствовал острые боли по всему телу. Он посмотрел на свое тело и увидел, что броня уже начала замерзать. Из-за холодных потоков воздуха содержание воды вокруг него начало затвердевать, образуя тонкий слой льда. Он почувствовал не менее и острые боли, в результате чего его скорость резко упала. Даже если тело воина номер 2 немного замерзло, ничто не могло заморозить ветряную боевую ци. Воин набрался силы и прыгнул вперед, входя в пределы 10 метров от Суа Цзя. Зрители вскричали от удивления. Все знали, что борьба достигла своего апогея. Победитель решится за секунду. Суа Цзя загадочно улыбнулся. В следующий момент поток воды вокруг него начал замерзать под супернизкой температурой оборотного замороженного газа. Это был последний навык, изобретенный Суа Цзя перед началом соревнований, техника ледяного потока. Это не было заклинание, но и нельзя сказать, что это была не магия. В действительности, это было объединение контроля воды с магией. Хотя поток воды стал потоком льда, Суа Цзя еще мог его свободно контролировать. Этот поток льда был оружием Суа Цзя в ближнем бою. Видя, что воин вошел в пределы 10 метров, Суа Цзя махнул рукой. Появился огромный ледяной дракон, он был сообразительным, будто был настоящим. Увидев поток льда в виде змея, воин ветра помрачнел. Он взмахнул драгоценным мечом с целью расколоть его на части. Тем не менее, ледяной змей легко избежал его меча. В следующий момент голова ледяного потока поднялась с земли и набросилась на воина ветра номер 2. Дракон толщиной с руку обвился вокруг воина, оставив видными только испуганные глаза воина. Зрители внимательно следили, как поток льда высоко поднял свою голову и направил острый конус льда на глаза воина ветра. Все знали, что как только этот ледяной конус опустится, воин ветра будет обречен. Даже если бы он был в 10 раз сильнее, результат не изменен. Тело человека было слабым, независимо от того, насколько сильная боевая ци, он никогда не сможет противостоять атаке, направленной на глаза. Конечно, эксперт бы защитил свои глаза, а также другие слабые места. Тем не менее, воин номер 2 не был таким экспертом. На самом деле, змей не просто обвивал воина. Поток льда, который впитал в себя оборотный замороженный газ, постоянно испускал холодный воздух и разъедал тело воина номер 2, подавляя любое сопротивление. Суа Цзя вообще не беспокоился, Он вышел вперед и встал перед воином ветра номер два. Прочность этого ледяного потока была почти равна твердости скалы. Ученик ветряных искусств не мог вырваться из такого захвата. Улыбнувшись, Суа Цзя небрежно бросил: «Ну как тебе, что-то еще?» Воин продолжал яростно бороться. Тем не менее, поток льда нисколько не поддавался. «Ты, это явно не магия. Вы точно скрыл какой-то магический предмет». Воин номер два до сих пор отказывался признавать свое поражение. Скривив рот, Суа Цзя покачал головой и сказал: «Не думаю, что ты самый сильный в этом мире. На самом деле для меня ты как крошечный муравей. Я мог бы убить тебя одним пальцем. Слушай внимательно. Этот поток льда контролируется манипуляциями водой. Изучи его. Ядро этого ледяного дракона представляет собой поток воды». Услышав слова Суа Цзя, воин номер два мрачно улыбнулся. «Конечно, я знаю, манипуляции водой. Тем не менее, как ты конденсируешь поток в лед, как ты это объяснишь это?» Усмехнувшись, Суа Цзя сказал: «Мне не нужно ничего тебе объяснять. Раз уж ты захотел проблем, это не моя вина». Суа Цзя повернулся лицом к трем судьям и громко объявил: «Посмотрите внимательно. Этот человек не смог ее распознать, но как великие руководители водных искусств, если вы не сможете распознать ее, тогда священному свету должно быть стыдно». Сказав это, он протянул свою бледную правую руку и быстро начал рисовать в воздухе. Синий свет, исходящий от его указательного пальца, сформировал систему заклинаний. Махнув рукой, холодный воздух начал распространяться над ними. Оборотный замороженный газ. Видя эту сцену, трое судей были ошарашены. Преподавательница внизу на поле боя вскрикнула: «Он мог подделать все, что угодно, но только не оборотный замороженный газ». Неудачливый воин ветра номер два, который стоял прямо перед Суа Цзя, следил за обжигающим потоком. Поток холодного воздуха вспыхнул и сразу же порезал ему кожу. Порезы появлялись один за другим. Огонь не единственная вещь, которая может повредить кожу людей. На самом деле, холодные ветры, как лезвие, и, если температура была достаточно низкой, они могут мгновенно заморозить кожу. Любой человек, живущий в пределах северных районов, знает об этом. А, жалкий крик разнесся по арене. В этот самый момент голос воина ветра больше не казался человечьим. Он больше не мог вынести эту боль. Что такое холод? Только ли дрожат от него? Нет. При достаточном холоде он обжигает. Когда человек замерзает до определенной точки, он чувствует, будто его тело погружают в кипящую воду. В настоящее время воин номер два чувствовал себя словно в бассейне кипятка. Спустя несколько жалких криков, опустив голову, он полностью потерял сознание. «Мы признаем свое поражение». Не дожидаясь, когда оборотный замороженный газ закончит месть, преподаватель воинов ветра на боевой арене сразу встревоженно вскрикнул. В тот момент, когда Суа Цзя не спеша выпустил оборотный замороженный газ, он уже знал, что сила Суа Цзя уже превысила уровень его ученика. Он даже мог бы быть на уровне мага-стажера. Он был уже сильным экспертом. В конце концов, оборотный замороженный газ представляет мага-стажера высшего класса. Первоначально, так как другая сторона уже признала свое поражение, Суа Цзя бы уже, естественно, прекратил свои действия. Тем не менее, он был разгневан грубыми словами противной стороны в начале матча, так что он намеревался наказать его. Воспользовавшись моментом, прежде чем рефери положит конец конкурсу, Суа Цзя вдруг махнул рукой, и поток льда внезапно развалился. Наряду с потоком льда, тело воина поднялось вверх. Тело вылетело из зоны турнира быстрее ветра, и начало падать вниз. Глава 107. Царь царей, часть 1. Несмотря на злобные и беспощадные действия Суа Цзя, его не осуждали. В конце концов, воин ветра номер 2 заставил всех презирать его, и такое наказание для него это еще ничего. Воин номер 2 уже запятнал честь и достоинство воина. Даже если бы Суа Цзя убил его на месте, никто бы не подумал, что это плохо. Однако вместе с этой победой, многие из свидетелей этого конкурса не могли поверить, что история уже переписана. В этой истории воин ветра номер 2 также неизбежно запятнал репутацию на всю свою жизнь. Даже его родителям, супруге и детям будет стыдно за него. Тем не менее, воина это не волновало. Ну и что, что история уже переписана? Она ведь ограничивается городом священного света. Вне города, кто его знает? Пока воин мечтал о способах унизить Суа Цзя, чтобы облегчить свою участь, три судьи с другой стороны подошли к Суа Цзя. Они нервно осмотрели его с ног до головы. Спустя какое-то время главный судья сказал: «Студент Суацзя, если я не ошибаюсь, вы можете не только медитировать, вы также можете отбрасывать ледяную сферу и оборотный замороженный газ». «Я прав», — кивнув головой, Суацзя спокойно сказал. «Вы правы». Судьи обменялись шокированными взглядами, и арбитр сказал. «ГМ, интересно, вы, возможно, знаете технику ледяной брони? Если да, то, пожалуйста, продемонстрируйте ее для нас». Хотя просьба арбитра Суацзя казалась довольно странной, он все-таки решил выполнить ее. Он вытянул правую руку вперед. С молниеносной скоростью ледяная броня быстро поднялась вверх по ногам Суацзя. В мгновение Суацзя уже окутала слоем крепкой ледяной брони. Увидев эту сцену, глаза главного судьи засияли, и он крикнул. «Хорошо, отлично. Студенты, у меня хорошие новости для всех вас. Наш студент Суацзя только что побил величайший рекорд прошлого тысячелетия». «Что?» Услышав это, ученики в шоке привстали. «Какой такой рекорд?» Видя запутанных студентов, главный судья взволнованно сказал. «Согласно ранним рекордам, предыдущий человек, способный к медитации, был святым магом 1000 лет назад. Однако 1000 лет спустя, наш Суацзя, в возрасте 8 лет, не только узнал медитацию, но и освоил 3 основных заклинания – ледяную сферу, ледяную броню и оборотный замороженный газ. Этот рекорд еще никто не превосходил, и его будет трудно превзойти в будущем. Наш студент Суацзя навсегда останется в летописях и будет вечно блистать. Все маги человечества будут им восхищаться». Со всех сторон послышались одобрительные возгласы. Тем не менее, лицо воина ветра номер 2 приобрело отвратное выражение. Если то, что судья сказал, было правдой, то его бесчестие распространится за пределы Академии Священного Света. Как и говорил Суацзя, наряду с рождением новой истории, его запятнанное имя неизбежно войдет в историю как олицетворение подлости. Его родители, родственники и даже его жена и дети будут опозорены из-за него. Воин номер 2 вздрогнул при этой мысли. Он сожалел. Если бы только он знал раньше, если бы он знал раньше. В отчаянии, воин Вера почувствовал, как все перед ним потемнело, и тут же упал в обморок. Кто бы мог подумать, что вся его жизнь будет разрушена на каком-то школьном конкурсе. Суацзя улыбнулся ликующим студентам. После упорного труда столь длительное время, он, наконец, достиг своей самой важной цели. Он успешно вошел в историю и установил новый рекорд. Это чувство было замечательным. Безучастно уставившись на Суацзя, преподаватель воинов ветра не мог продолжать бороться. Он с радостью отказался от остальных конкурентов и признал свое поражение. В этот момент все знали, что слова Суацзя не были пустыми. По мнению Суацзя, все маги-ученики были ничтожными людьми, которыми и магами нельзя назвать. Суацзя мог легко их уничтожить одним пальцем. Айми и Айлу вызвали на сцену, где главный судья лично наградил их троих. В соответствии с указом императора Священного Света, победившая команда имела все права на его награду. Те, кто не имел дворянские титулы, становились рыцарями, а те, у кого были титулы, становились классом. Это был способ награждения граждан Священного Света за хорошие навыки боевых искусств. Вскоре после этого главный судья вручил трофей чемпионата в руки Суацзя. Трофей представлял славу и честь, и принадлежал команде. Более того, этот трофей также имел историческую ценность и значение. В конце концов, это был первый раз, когда водные маги выигрывали в великом конкурсе. Это также был первый раз, когда они получали трофей. Имена Суацзя, Айлы и Айми будут навсегда выгравированы на победном кубке, и достижения этих троих будут широко известны среди бесчисленных поколений будущих студентов. После того, как вручили награды, турнир, наконец, закончился. Суацзя выполнил свое обещание, данное полгода назад, и выиграл конкурс. Это позволило ему выйти в турнир между школами. Турнир между школами был соревнованием между чемпионами 9 классов. Чемпионы младших классов имели право оспаривать чемпионов старших классов, что давало им еще одну возможность увеличить свой рейтинг. Проигравший лишался шанса повысить дворянство. Единственное, такие вызовы бросали нечасто. В конце концов, было чрезвычайно трудно младшим классам победить старшие классы. Кроме того, правила указывали, что нужно было по крайней мере бросить вызов тем, кто был на 3 класса старше. Другими словами, Суацзя мог бросить вызов только студентам, которым было 11 лет или старше. Суацзя, Айми и Айла имели права на вызов. Тем не менее, Эти две девочки отвергли эту возможность. Хотя младшим классам было разрешено бросать вызов, если 11-летние не хотели участвовать, то они могли бросать вызов только тем, кто достиг 12-15 лет и старше. Таким образом, вероятность их выигрыша была слишком мала. На основе прошлых рекордов, ученики не участвовали в чемпионате. Они изо всех сил старались заработать себе новые титулы дворянства. Как они могли рисковать снова потерять их? Хотя Айла и Айми становились сильнее, быстрее, у них не было ни малейшей уверенности в победе. А вот Суа Цзя даже не думал об этом и сразу же решил принять участие в соревнованиях. В действительности, сила Суа Цзя была уже, как у мага-практиканта высшего уровня. Даже если бы он сравнивал себя с 18-летним магом воды, он определенно бы не струсил. Как правило, только в 12 лет достигали уровня мага-практиканта. Тогда они осваивали медитацию, а также технику ледяной сферы. В 14 осваивали ледяную броню, и около 16-18 узнавали оборотный замороженный газ. Это была школьная программа от начала до конца, чтобы стать квалифицированным магом-стажером. Поэтому, даже если Суа Цзя было всего 8 лет, скоро будет 9, его сила была уже сопоставима с силой 16-18-летних студентов. Суа Цзя уже подумал об этом. Стоит рискнуть. Для Суа Цзя продвижение дворянства в настоящее время шло слишком медленно. Он был еще далек от своих ожиданий. Таким образом, было очень маловероятно, что он пропустит такую хорошую возможность быстро поднять свой ранг. Целью Суа Цзя было попасть на большие торговые пути. Вот почему он не мог долго оставаться в городе Священного Света. В пределах этого ограниченного количества времени ему пришлось приложить все свои усилия в накоплении денег и повышении его звания. До тех пор, пока у него будет гарантированный статус, никто не осмелится задирать его друзей и семью после того, как он уедет. Турнир чемпионата между школами начнется через 3 дня. Когда настанет время, лорд города Священного Света лично придет и станет свидетелем конкуренции. Окончательный победитель будет иметь возможность выбрать оружие или экипировку из казны дома лорда города Священного Света. При этом все чемпионы каждого класса будут мотивированы, чтобы мужественно принять участие в конкурсе. Суа Цзя пошел домой. Айми и Айла вернулись обратно в школу. Их конкурс уже закончился. Теперь они могли отдохнуть от усиленного обучения. Тем не менее, Суа Цзя был другим. Он никогда не расслаблялся. Хотя конкурс закончился, турнир межшкольного чемпионата еще не начался. За 3 дня до начала соревнований, Суа Цзя хотел использовать свое время и тренироваться. Это означало готовиться до последней минуты. Глава 108. Царь царей, часть 2. Хотя Суа Цзя постиг технику ледяной сферы, метательная скорость ледяной сферы, разрушительная сила, холодность и твердость были несравнимы со старшими, они использовали ледяную сферу в качестве основы, но ледяная сфера святых магов может прорваться через стальной лист толщиной 10 см и ничем не отличалась от артиллерийского снаряда. Тем не менее, ледяная сфера Суа Цзя даже не могла прорваться через слой грязи толщиной 10 см. В конце концов, Суа Цзя только что узнал ледяную сферу. Он не мог использовать ее так умело, и использовал лишь небольшую часть силы ледяной сферы. Говоря о других аспектах, были абсолютные промежутки между Суа Цзя и старшими при сравнении с точки зрения магической теории, восприятия элементов воды и активации магии, а также его техники. Был также оборотный замороженный газ. Независимо от того, была ли это область действия или температура, они были несравнимы. Хотя соглашение льда и снега могло увеличить мощность ледяной магии, это тоже был не единственный метод. Много практики, понимания, восприятия и теории также понижали магическую температуру. Единственное, эти типы постижения и теории могут быть направлены только на определенную магию. С другой стороны, соглашение льда и снега затрагивали все виды ледяной магии. Если человек провел всю свою жизнь, практикуя оборотный замороженный газ, то он определенно мог достичь абсолютно низкую температуру в магии, и не было бы ничего хуже воздействия соглашения льда и снега. Однако можно было добиться такой низкой температуры только в оборотном замороженном газе. Другая ледяная магия такого не позволяла. Тем не менее, соглашение льда и снега было другим. После его практики вся ледяная магия постепенно снижала температуру в зависимости от способности повреждения. Именно по этой причине, соглашение льда и снега был на одном уровне, что и медитация. Хотя Суа Цзя обучался соглашению льда и снега довольно долго, он все равно не сравнится со старшими, которые тренировались на протяжении 10 лет. Тем не менее, Суа Цзя не был в невыгодном положении. Хотя Суа Цзя был не самый маститый в магии, можно сказать, что если Суа Цзя был номер 2 в способности контроля над водой, никто в мире не посмел бы назвать себя номером 1. По совету Айлы, Суа Цзя исследовал боевые техники и магические комбинации, которые он сочетал друг с другом, чтобы удовлетворить свой собственный стиль. Это позволило Суа Цзя создать совершенно новый метод борьбы – техники ледяного потока. Техника ледяного потока использует способность контролировать воду как основу, а также сочетает элементы льда и замораживающие эффекты. Это позволяет потоку воды преобразовываться в острое оружие. Манипулируя водой изнутри, Суа Цзя мог охватывать как длинные, так и короткие расстояния. Он не имеет недостатков, которые есть у магов воды. Техника ледяного потока была оружием ближнего боя Суа Цзя. После того, как конкурс закончился, Суа Цзя вернул свою экипировку. В конце концов, хотя ее нельзя было назвать бесценной, она все равно была очень полезна. Он надел на голову мудрость Атлантиды, повесил на шею душу феи, надел вздох мороза на правую руку и межпространственное кольцо на левую. Наконец, он переоборудовал таинственную синюю перчатку на правой руке, закрыв блестящий вздох мороза. Завершив, Суа Цзя улыбнулся. Что касается обороны, он не только имел ледяную броню, он также имел пространственный щит межпространственного кольца. После воздействия плодов снежного лотоса, текущей силы духа Суа Цзя было достаточно, чтобы активировать пространственный щит 100 раз подряд. В настоящее время единственное, что поддерживало боевую силу Суа Цзя, это защита межпространственного кольца и вздох мороза. Хотя остальные тоже были грозным оружием, например, мудрость Атлантиды и душа феи, они не играли никакой роли в бою. Будучи в зоне подземных тренировок, Суа Цзя сделал глубокий вдох. По взмаху правой руки возник поток синей воды. Хотя навык Суа Цзя в управлении водой не сильно улучшился за год культивирования, его способность контролировать силу воды возросла в 2 раза. Толщина потока воды, который он мог контролировать, уже возросла до размера вытянутой руки. Увидев поток воды, Суа Цзя нахмурился, не стоит использовать оборотный замороженный газ, чтобы заморозить поток воды. Затраты на магию и силу духа были слишком велики. Хотя это позволило бы потоку воды поддерживать замороженное состояние, если он наткнется на эксперта и не сможет победить за короткий период времени, этот тупик быстро исчерпает волшебную силу Суа Цзя. Оборотный замороженный газ был заклинанием, которое Суа Цзя очень долго не понимал. Основываясь на текущей силе Суа Цзя, он мог в лучшем случае отбросить его 3 раза, если между боями будет короткий период времени на восстановление сил. В противном случае, его волшебная сила будет полностью израсходована, и Суа Цзя не сможет продолжать. Кроме того, хотя сила оборотного замороженного газа была довольно большой, ледяной поток использовал только 20-30% от его силы. Большая часть холодного воздуха рассеивалась. Вспомогательный тип оборотного замороженного газа не подходил в качестве козырной карты для битвы. Столкновение с воином ветра сегодня не было великой проблемой. Однако, как только Суа Цзя встретится со старшим воином-стажером, то, без сомнения, его ледяной поток не сможет обойти молниеносный клинок. Короче говоря, Суа Цзя четко понимал, что, хотя победа над людьми его возраста не создала проблем, победа над противниками постарше обеспечит очевидные результаты. Если он все равно будет использовать оборотный замороженный газ для активации техники ледяного потока, он поставит себя под удар. Тем не менее, если не использовать оборотный замороженный газ, то, что еще можно использовать среди навыков в распоряжении Суа Цзя? Ледяную сферу нет, ее сразу разобьют. Ледяную броню тоже нет. Суа Цзя понял, что помимо оборотного замороженного газа, его 2 другие магии были бесполезны в потоке воды. Суа Цзя ломал голову. Он уже ликвидировал 3 ледяные магии. Теперь остались только техника увлажнения, болотная техника, медитация и соглашение льда и снега. Глаза Суа Цзя просветлели от этой мысли. Техника увлажнения, болотная техника и медитация, очевидно, не смогут преобразовать поток воды в поток льда. Наряду с этим, остается только надежда на соглашение льда и снега. Размышляя, Суа Цзя вдруг протянул правую руку. Он проник через поток воды и в следующий момент использовал всю свою энергию, чтобы активировать соглашение льда и снега. Синяя перчатка на правой руке засветилась ярко-синим светом. Начиная от рук Суа Цзя, Поток воды начал быстро замерзать. В мгновение ока поток стал толстым и твердым ледяным потоком, испускающим холодный воздух во всех направлениях. Глава 109. Полное снаряжение. Часть 1. Как всем известно, вздох мороза может уменьшить потребление магии льда наполовину, увеличить мощь ледяной магии на 10%, а также удвоить эффект соглашения льда и снега. Как правило, люди думали о соглашении льда и снега, как о практике медитации. Большинство людей никогда не думало использовать его, чтобы атаковать, и они не знали, что вздох мороза на самом деле обладает способностью увеличивать мощность соглашения льда и снега. Удвоение эффекта соглашения льда и снега и удвоение мощности в основном одно и то же. Рассеяв поток воды в руках, Суэ Цзя снова протянул правую ладонь. Пока он контролировал поток воды, он собрал все свои силы, чтобы активировать соглашение льда и снега. Сразу вырвался нескончаемый поток твердого льда. Под контролем Суэ Цзя, большой поток льда вращался в радиусе 10 метров вокруг него. Хотя он был толщиной с руку и имел длину около 9 метров, поток все равно был поразителен. Наиболее важным аспектом ледяного потока было то, что, с эффектами души феи и вздоха мороза, его температура фактически достигнет 80 градусов. Даже небольшое касание немедленно приведет к обморожению. Это не все. Также повышалась твердость потока. Это было очень похоже на сталь. Остроту потока ставить под сомнение не проходилось. Рассмеявшись, Суэ Цзя замахал обеими руками, командуя гигантским потоком льда, чтобы он окружил его. Танцуя вокруг Суэ Цзя, он имел вид сознательного змеиного духа. Причина, почему он так смеялся, была в том, что этот поток льда позволил ему сделать первый шаг на правильный путь к своей мечте. Для Суэ Цзя это было действительно важное событие. Все знали, кем жаждал стать Суэ Цзя, и даже не мощным магом, а скорее, мощным воином. Тем не менее, так как он не мог использовать боевую ци, его тело не было столь прочным. Таким Суэ Цзя не мог стать воином. Для воинов характерен набор навыков и приемов, который полностью отличался от магов. В настоящее время Суэ Цзя даже с мечом не мог идти против воина. С его уровнем силы, простой порез от воина мог разрубить его на две части. Тем не менее, с ледяным потоком все было по-другому. Поток льда был мягким и гибким оружием, похожим на кнут. Под контролем Суэ Цзя, он мог отлетать на 10 метров от него. Неважно, какие ожесточенные атаки будут у противника, он не сможет достать до Суэ Цзя. Можно сказать, что этот ледяной поток позволил Суэ Цзя войти в магическое царство боевых искусств. Опираясь на него, даже если Суэ Цзя будет бороться против воина на близком расстоянии, он все еще мог победить. Прочность, твердость и температура потока Суэ Цзя удвоила свою силу. Кроме того, независимо от атак противника, даже если поток расколоть клинком пополам, Суэ Цзя все равно мог использовать технику контроля над водой, чтобы контролировать поток льда. Кроме того, поток льда позволял Суэ Цзя иметь практически неограниченные методы атаки. В течение следующих 3 дней Суэ Цзя не покидал свой дом, вместо этого он был полностью поглощен подготовкой. Только за 3 дня соглашение льда и снега и его техника контроля над водой показали явные улучшения, по-видимому, из-за его сосредоточенности. Температура потока не только упала, он сам стал немного толще. После 3 дней усталый Суэ Цзя покинул из зону обучения. Он, наконец, закончил предварительный этап объединения техники контроля воды с магией. Несмотря на то, что он был психически исчерпан, его уверенность повысилась. Придя в школу, Суэ Цзя ничего не сказал. Он сразу же положил голову на стол и заснул, не заботясь о том, что остался час до соревнований. Суэ Цзя знал, что кто-то разбудит его. В 9 часов утра после 3 дней обучения, чемпионат между школами официально начался. Участники, имеющие право на участие в турнире, были не только самыми сильными из своих классов, их способности также намного превосходили способности любого их же возраста. Когда Суэ Цзя проснулся, церемония уже достигла важной части. Один из высокопоставленных чиновников священного света уже сидел около зоны конкурса, а судья уже вызвал конкурсантов. В попытке улучшить свое психическое состояние, Суэ Цзя небрежно выпустил на себя технику увлажнения. Несмотря на то, что он не был в идеальном состоянии, Суэ Цзя не волновался. Сонный и истощенный Суэ Цзя вышел на сцену. Он молча закрыл глаза и продолжал погружаться в полубессознательное состояние. Тем не менее, он не заметил, что группа именитых гостей, а также окружающие студенты уставились на этого таинственного юношу. Высокопоставленные граждане города Священного Света были не единственные, кто пришел посмотреть этот конкурс. Все студенты Академии Священного Света собрались здесь, чтобы посмотреть ежегодный турнир. Как только Суа Цзя преодолел сонливость, раздался звук салюта. Герцог города Священного Света встал и сказал: «Дамы и господа, выигравший конкурс получит право посетить казну Священного Света и выбрать любое оружие или часть экипировки». Ва, несмотря на то, что они знали об этом давным-давно, когда герцог еще раз подтвердил это, все студенты в зависти вскричали. Винша продолжил: «Перед началом соревнований, еще раз напоминаю участвующим студентам, ваш текущий статус дворянства был присужден вам императором Священного Света, что очень важно. До тех пор, пока у вас есть этот статус, вы можете отделять себя от простого народа, приостановившись на мгновение». Винша продолжил: «Сегодняшний конкурс проводится в соответствии с законами империи. Победитель сможет повысить статус, который ранее был предоставлен проигравшему. Такая возможность есть только в Священном Свете». Выражение лица Веньша внезапно стало серьезным, и он предупредил: «Все участники должны хорошенько подумать. После того, как вы войдете в этот конкурс, то есть шанс, что вы потеряете свой титул. Мое присутствие сегодня представляет императора Священного Света, и я буду свидетелем этих событий». Страстные речи Веньша, наконец, подошли к концу. Тем не менее, все на этом этапе уже обдумали и были уверены в своем решении. Откровенно говоря, они не ждали до этого момента, если бы собирались изменить свое мнение. Так как конкурс был для младших участников, которые бросят вызов старшим, как младший, Суа Цзя имел право на выбор любого оппонента. Младшие ученики в возрасте от 8 до 12 лет сами выбирали противников. Те, кто был старше, не выбирали. Кроме того, несмотря на то, что было сказано, что молодое поколение студентов должно бросить вызов кому-то, кто был старше на 3 класса, Суа Цзя должен был бросить вызов студенту на 5 классов старше, а именно кого-то, по меньшей мере, лет 13. В то же время, эксперты, которым было 17-18 лет, не могли бросать вызов любому. Они могли только ждать решения других. Кроме того, они не были такими же, как чемпионы других возрастных групп. Им было обязательно присоединяться к этому конкурсу. Обычно чемпионом был кто-то из возрастной группы 17-18 лет. Глава 110. Полное снаряжение. Часть 2. Суа Цзя нахмурился, когда увидел график соревнований. Так как никто в возрасте от 8 до 13 лет не принимал участие в конкурсе, Суа Цзя был единственным претендентом среди этих возрастных групп. Первый человек, которому Суа Цзя мог бросить вызов, был 14-летним огненным магом. Суа Цзя всего 8 лет. Противная сторона была почти в 2 раза старше его. Самое главное, что в течение 8 лет жизни, около 4-5 лет он ничего не понимал и не помнил. Оглядываясь назад, даже если сопернику было 14 лет, он провел почти 7 лет в академии. А как насчет Суа Цзя? Он учился в академии всего год. Кроме того, соперник были одним из мощных огненных магов. Огненные маги были самыми сильными среди других классов магов. Они обладали самыми мощными атакующими заклинаниями, а также самыми высокими разрушительными силами. Никто не осмеливался противостоять огненным магам. Огненные маги-ученики уже освоили шаровую молнию, огненное море и круг огненной души. С другой стороны, огненные маги-практиканты освоили великую шаровую молнию, огненную стену и бушующее пламя неповиновения. Это означало, что сила их огненных искусств значительно выше. Побормотав немного, Суа Цзя окончательно решил: его первым соперником будет 14-летний огненный маг. Видя, что Суа Цзя выбрал его, огненный маг взволновался. По его мнению, благородный статус Суа Цзя, несомненно, станет его. Возможно, некоторые люди удивятся, так как все уже знали, что Суа Цзя показал свои способности, которые были на уровне мага-практиканта, то почему его противник достаточно уверен в своей победе над Суа Цзя? На самом деле, помимо победителей группы в возрасте 17 и 18 лет, представители других возрастов были неуступчивы. Они даже не боялись борьбы с кем-то, кто старше на 3 года. Как они могли бояться кого-то на 3 года моложе? Так же, как и Суа Цзя, они имели абсолютную уверенность в себе, следовательно, они не боялись выйти вперед. А иначе, кто бы посмел шутить с их дворянским статусом? После того, Как Суа Цзя выбрал своего противника, остальные покинули арену, площадь затихла. Хотя тысячи студентов собрались вокруг, никто не издавал ни звука. Надменно выпятив грудь, огненный маг осторожно протянул руку за спину и вытащил свой посох. Сразу сверкающий, полупрозрачный огненный посох окружило красное зарево. Суа Цзя вдруг нахмурился. Он уже видел этот посох. Суа Цзя в последнее время оббегал различные магазины боевого оружия и рынки. Понимание Суа Цзя и знания об оружии и волшебной экипировке теперь чрезвычайно обширны. Этот посох был вырезан из хрусталя. Он был довольно хороший. Хотя он не был высшего ранга, он был наилучшим вариантом для мага-практиканта. Существовало более 100 миллионов других посохов лучше, чем этот. Тем не менее, Суа Цзя знал, что независимо от того, насколько хорош посох, если человек не может отразить всю его силу, он будет бесполезен, даже если использовать его как молоток. Это был посох совершенного ранга, ценой около 10 миллионов золотых монет. Его особенностью было то, что он сжимал огонь. Он заметно сокращал огромный огненный шар, увеличивая его скорость. Самое главное, как только крошечный шар попадал в цель, вся энергия сжатия высвобождалась в одно мгновение, вызывая сильный взрыв. Если замораживающий посох превращал водную сферу в ледяную сферу, то способность усиленный пламенный посох обычную шаровую молнию конденсирует в крошечную огненную эссенцию. Это приводит к заклинанию среднего ранга, неистовая шаровая молния. Это было не все. У противоположной стороны было 10 ярко-красных колец. Суа Цзя заметил, что кольца были рубиновые, а в общей сложности они увеличивают силу огненного мага в половину. Кроме того, каждое рубиновое кольцо уменьшает потребление энергии заклинания на 5%. С 10 кольцами вместе, он уменьшит потребление магии на 50%. Самое смешное было то, что у огненного мага в ушах было 5 пар молниеносных кремниевых сережек. Эти серьги увеличивали скорость и силу магии на 50%. На запястье у соперника было 10 браслетов, 5 на правой руке и 5 на левой. Они улучшали управление огнем на 100%. А также увеличивали скорость заклинаний на 100%. Ожерелье вокруг шеи соперника было скрыто одеждой, поэтому Суа Цзя не мог его идентифицировать. Тем не менее, Суа Цзя смог оценить, что огненный маг надел 4 или 5 цепей на шею. Это может увеличить скорость восстановления магии на 100%. Добавляя рубиновые кольца, которые увеличивали его магическую силу наполовину, огненный маг сможет выпускать неограниченное количество взрывов. Суа Цзя восхищенно вздохнул. Может ли этот парень все еще считается человеком? Он был практически движущейся крепостью, вооруженной до предела. Несмотря на полное пренебрежение обороной, противник имел достаточно огневой мощи, чтобы раздавить любые виды атак. С горечью усмехнувшись, Суа Цзя покачал головой. Не то чтобы он не думал об экипировке, просто он не думал об оснащении себя до краев, как его противник. С этим победить будет намного проще. Тем не менее, как у героя, который собирался создать новую историю, последствия этого могут привести к всеобщим насмешкам. Это было все равно, что выйти на сцену и позволить людям проклинать и насмехаться над собой. Как можно было считать себя героем, если полагаться только на экипировку и магические предметы, чтобы выиграть? С другой стороны, огненный маг, очевидно, не беспокоился о таком. Он думал только о получении дворянства. И для этого он не пожалел никаких расходов. Хотя экипировка была среднего ранга, она все равно была магической экипировкой совершенного ранга. Суммируя всю экипировку огненного мага, она стоила больше нескольких сотен миллионов. Суа Цзя дорожил своей репутацией, поэтому он никогда не позволял себе опускаться до такого уровня. К тому же магические предметы были как опиум. Однажды привыкнешь к ним и не сможешь оторваться. Заклинание будет просто полагаться на эффекты магического предмета. Так можно медленно потерять все свои творческие способности и воображение. Не будет необходимости много культивировать, и духовная сила будет пользоваться волшебной экипировкой. Суа Цзя тоже позаботился об экипировке, но та, которую он выбрал, была вспомогательной. Мудрость Атлантиды всегда удерживала его в медитативном состоянии, душа феи давала ему телосложение фей, а вздох мороза увеличивал эффект от соглашения льда и снега на 100%. Единственный элемент, который имел пользу в реальном бою, было межпространственное кольцо, и это было спасательное сокровище Суа Цзя. Пока Суа Цзя осматривал своего противника, противник тоже на него смотрел. Когда огненный маг увидел, что Суа Цзя был с пустыми руками, безо всякой магической экипировки, он не мог удержаться от смеха. После того, как он надел весь набор магической экипировки, его сила увеличилась во много раз. Даже если его противнику 18 лет, огненный маг все равно был уверен в победе, не говоря уже о 8-летнем ребенке. Под платформой, преподавательница, Айла и Айми подпрыгивали от беспокойства. Айла и Айми проклинали бесстыжего огненного мага за использование огромного числа магических предметов. Даже если он победит своего противника, это не будет иметь никакого отношения к его фактической силе. Учительница ругала Суа Цзя, потому что она уже предупреждал его неоднократно. Несмотря ни на что, он должен взять хотя бы посох. Но посмотрите на него, этот парень вышел на бой с пустыми руками. Что он на себе возомнил? С другой стороны, Вень Ша поглаживал подбородок, сидя в своем вип-кресле. Он смотрел на Суа Цзя. Герцог Вень Ша не считал, что использование огненным магов магической экипировки было несправедливым. Это все-таки сила. Опытный Вень Ша смотрел только за результат, независимо от методов. Реальность была такая же. В войне проигравший всегда был неправ. Никто никогда не будет слушать жалобы проигравшего, и лишь будут воспевать победителя. Тем не менее, как маститый эксперт, герцог Вень Ша также знал, что настоящий специалист не проиграет неодушевленным предметом. Хотя семеро великих экспертов использовали полные наборы магической экипировки легендарного ранга, они и без нее были сильны. Они использовали экипировку, а не экипировка использовала их. Их истинная сила была выше любого предмета. В противном случае, как они могли по-настоящему использовать силу волшебных элементов? Этот огненный маг, без сомнения, стал сильным из-за магической экипировки. Вместо того, чтобы сказать, что он использовал магические предметы, было бы более точным сказать, что магические предметы использовали его. Глава 111. Первая победа, часть 1. Зрители ждали с нетерпением. Наконец арбитр встал. Он поднял правую руку высоко в воздух и объявил: «Два конкурсантов на сцене, приготовиться, конкурс начинается». Затем судья опустил руку. В следующее мгновение огненный маг сорвался с места. Посох в его руке засветился и начал гореть. Ярко-красная шаровая молния просвистела в направлении Суа Цзя. Взрыв. Хотя Суа Цзя удалось успешно уклониться от огненного шара, он не предполагал, что огненный шар взорвется при столкновении с землей. Осколки породы вылетели и пронзили Суа Цзя, нанося глубокие порезы. Но это был не конец. Противоположная сторона явно не собиралась останавливаться. Его посох очередной раз засветился и начал выпускать огненные шары один за другим в направлении Суа Цзя. С помощью своей экипировки, скорость активации магии и скорость снаряда достигли экстремальных уровней. В действительности, хотя скорость активации противоположной стороны была быстрой, она была не быстрее, чем у Суа Цзя. Тем не менее, Суа Цзя понимал, что если он нападет на своего противника, пострадает он сам. Его противник тренировался на 6 лет больше, чем он, и у него хватало магических предметов. И духовная, и магическая сила противника превосходит Суа Цзя. Подумав об этом, Суа Цзя не нападал. Вместо этого он решил продолжать уклоняться. Однако он не знал, что атаки его противника будут настолько сильными. Это было только начало матча, а Суа Цзя уже ударили. Осколки оставляли раны на теле Суа Цзя один за другим. Под внимательными взглядами аудитории огненный маг казался сумасшедшим. Он непрерывно выстреливал шаровыми молниями, взрывая все вокруг Суа Цзя. Дым и пыль заполнили воздух, и вскоре полностью скрыли фигуру Суа Цзя. Несмотря на это, огненный маг не прекращал. Он продолжал махать посохом, чтобы стрелять огненными шарами. Несмотря на то, что он не мог попасть в цель, он все равно атаковал в надежде поразить свою цель взрывной силой. Зрители были в шоке. Что это было? Это было слишком мощно. Эта огневая мощь определенно сможет подавить любого врага. Почти все были теперь полностью уверены, что Суа Цзя проиграет. С другой стороны, в густом дыме, Суа Цзя стоял с десятками ран, покрывающими его тело. Он чувствовал, как рядом взрываются шары. Если он попытается атаковать слишком рано, он проиграет. Суа Цзя вдруг замахал руками, появился водоворот воды. Пальцем он рисовал фигуру в воздухе, и в мгновение ока активировал оборотный замороженный газ. Спираль холодного воздуха стала распространяться вокруг Суа Цзя. Водоворот вращался по часовой стрелке, а холодный воздух вращался против часовой стрелки. Волна холодного воздуха быстро поглощалась водоворотом. Вихрь, метров в ширину и 2 метра в высоту, мгновенно замер и сформировал крепкий, блестящий вихрь льда. Не смея медлить, Суа Цзя активировал соглашение льда и снега на ледяном вихре, чтобы понизить его температуру. Твердость вихря повысилась в несколько раз. Даже шаровые молнии не могли повредить его. Видя, что вихрь был успешным, Суа Цзя с облегчением выдохнул. От момента, когда Суа Цзя активировал водоворот, оборотный замороженный газ и заморозил водоворот, до момента, когда он, наконец, соединил все это в ледяной вихрь с помощью соглашения льда и снега, весь процесс занял всего около 2 секунд. На самом деле, Суа Цзя был готов использовать оборотный замороженный газ с самого начала. Не смея проглядеть взрыв противника, Суа Цзя активировал технику увлажнения на своих ранах. Разрезы, сделанные осколками породы, быстро затянулись. К тому времени огненный маг, наконец, остановил атаки. Суа Цзя даже удалось немного отдохнуть. Ва! Когда дым рассеялся, публика наконец-то увидела сверкающий и полупрозрачный защитный барьер ледяного вихря. Несмотря на взрывные атаки огненного мага, барьер не проявлял никаких признаков трещин. Он походил большой алмаз и сверкал, отражая солнечные лучи. Каждый должен был признать, что атака огненного мага далеко превосходила уровень мага-практиканта и была почти на уровне начинающего мага. Тем не менее, они также должны были признать, что защита Суа Цзя могла противостоять взрывным атакам начинающего мага. Ужасающей частью магии огня были господствующие огневая мощь и огромная область распространения заклинаний. Однако их оборона была крайне слаба. Огненные щиты и ветряные щиты были прекрасны, но они были нематериальны. Как они могли сравниться с ледяным щитом, который был подобен каменному щиту? Это любой идиот поймет. Сжав руки вместе, Суа Цзя спокойно сказал: «Что? Ты закончил с атаками?» Услышав слова Суа Цзя, огненный маг недоумевал. Потом он вдруг взмахнул посохом и в очередной раз попытался взорвать ледяной щит. Бой огненного мага был полон атак, ничего другого. Они использовали мощную огневую мощь, чтобы победить своих противников. Это был единственный боевой метод, который они использовали. Однако если их противник был достаточно силен, чтобы полностью игнорировать их атаки, то огненные маги не смогут бежать. Они смогут лишь ждать, пока их магическая и духовная сила закончится, и затем их легко уничтожит противник. Столкнувшись с дикими взрывными атаками огненного мага, Суа Цзя сцепил свои руки в замок. Спустя довольно долгое время атаки соперника продолжались. Они были столь же жестокими, как и раньше. Суа Цзя был в замешательстве. Несмотря на то, что сохранение крепкой защиты может привести к победе, такая победа будет крайне бессмысленной. Кроме того, у Суа Цзя не было никакого желания действовать, как черепаха. Он не любил запираться внутри оболочки. Чтобы быть более убедительным, он должен был лично победить своего противника. Размышляя, Суа Цзя спокойно закрыл глаза. Несмотря на то, что дым полностью скрывал его видение, он еще мог угадать позицию противника, наблюдая посадки и траекторию магии соперника. Оставив в стороне Суа Цзя, который молча определял позицию своего противника среди дыма, зрители с другой стороны наблюдали за странной сценой перед ними. Мощный огненный маг, опираясь на полную экипировку, бешено бомбардировал область вокруг Суа Цзя. Дым поднялся высоко в воздух, полностью скрывая Суа Цзя из поля зрения. Чи. Пока зрители молча гадали, сможет ли Суа Цзя поддерживать свою защиту или исчерпает ли огненный маг свои силы, раздался свист, и синий свет внезапно вылетел из дыма. Свет выстрелил прямо в сторону огненного мага, который только что закончил выпускать шаровые молнии. 2 круглых шара, один красный и один синий, полетели навстречу друг другу. Они пересекли друг друга на полпути, а затем продолжили лететь прямо к своим целям. После этого огненный шар издал громкий звук, ледяной сфере удалось толкнуть в грудь огненного мага, который не смог увернуться. Безучастно глядя на огненного мага, тело которого только что отбросило назад, публика не могла понять, что только что произошло. В тот момент синий свет вспыхнул изнутри дыма снова, ледяная сфера выстрелила в сторону огненного мага. Еще раз она достигла своей цели. Глава 112. Первая победа, часть 2, хорошо. Хотя Суа Цзя был до сих пор скрыт в дыму, из-за чего публика не знала его точное положение, герцог Вэньша стукнул кулаком по столу, вскричав в волнении. Любой проницательный и опытный специалист мог бы сказать, что контратака была произведена с интеллектом, который не присущ 8-летнему ребенку. На самом деле, огненный маг не позволял ему расслабляться. Он с самого начала использовал взрывы, чтобы вызвать пыль и закрыть обзор Суа Цзя, а затем он постоянно двигался, непрерывно атакуя Суа Цзя заклинаниями. Таким образом, Суа Цзя не мог определить положение огненного мага. Тем не менее, хотя он не видел его, магия Суа Цзя точно достигла своей цели. Суа Цзя подсчитал расположение мага и их траектории заклинаний. Суа Цзя также смог определить привычные движения огненного мага и, таким образом, даже смог определить будущее положение мага. Суа Цзя удалось вслепую поразить движущуюся мишень в 50 метрах от него. Более того, он атаковал дважды. Суа Цзя смог полностью смоделировать движение своего противника. В противном случае, Суа Цзя бы не смог осуществить такое нападение. Кроме того, Суа Цзя разумно воспользовался моментом, когда огненный маг сделал паузу. Без этого, даже если бы Суа Цзя продолжил тайные атаки, огненный маг возможно бы противостоял им шаровой молнией. Время, возможность, анализ и психическое состояние, во всех аспектах Суа Цзя полностью победил своего противника. Огненный маг был вооружен до зубов и даже использовал взрывные шары. Тем не менее, битва изменилась использованием основной ледяной магии, техникой ледяной сферы. Мудрость этого метода была эквивалентна 50-летнему мудрецу. И, наконец, дым постепенно разошелся. Фигура Суа Цзя оказалась под пристальными взглядами каждого. Суа Цзя, этот мальчишка, сделал стул из льда и сидел на нем, задрав нос. Его глаза были закрыты, он восстанавливал силы. Боже, что это было? Разве так себя ведут, сталкиваясь с мощным врагом? Видя, как Суа Цзя удобно устроился в ледяном стуле, взгляд Веньша был полон восхищения и похвалы. Этот ребенок и правда был таким, каким описала его дочь. Слишком умный и слишком мудрый. Будущее этого ребенка непостижимо. Вздохнув, Веньша покачал головой и медленно встал. Настоящим заявляю, что победа в этом конкурсу присуждается водному магу первого класса. Суа Цзя, услышав голос Веньша, Суа Цзя медленно открыл глаза. Он неторопливо встал и поклонился Веньша с надлежащим этикетом дворянина. Тем не менее, он оставался безмолвным. Позабавившись над спокойным выражением лица Суа Цзя, Веньша улыбнулся и сказал: «Поздравляю, лорд Суа Цзя, вы выиграли этот раунд и получили возможность поднять ваш благородный статус». Суа Цзя улыбнулся. Как и прежде, он тихо восстанавливался. Он хорошо понимал, что если он не откажется от конкурса, следующие его противники будут сильнее. Как и следовало ожидать, Веньша продолжил говорить с Суа Цзя: «Вы хотите продолжить бороться или хотите остановиться сейчас?» Веньша чувствовал противоречие. Хотя он хотел увидеть борьбу Суа Цзя, логически он понимал, что закончить на этом месте будет благоразумнее. Глаза Суа Цзя засветились. Он запер уставился на Веньша и решительно сказал: «Я выбираю продолжение борьбы». «Хорошо», — ответил Веньша, — «так как вы хотите продолжить, то теперь вы можете выбрать следующего соперника. У вас будет 30 минут, чтобы отдохнуть». Суа Цзя взял график и начал изучать его. Он уже побил 14-летнего огненного мага, никто из 15 и 16-летних не участвовал. Его нынешний выбор был между 17-летним воином ветра и 18-летним огненным воином. Суа Цзя нахмурился. Этот воин ветра был супергением. У него было прозвище «Звезда скорости». Его скорость была настолько велика, что казалось, он мог умчаться прямо на Луну. Даже мощный огненный воин Н смог бы идти против этого воина ветра. В соответствии с рекордами этой школы, скорость его победы над магами составляла 100%. Этот воин даже произнес великую речь в начале конкурса, заявив, что он был погибелью для всех магов. Даже те, кто был намного сильнее, чем он, были ему не ровня. Что касается огненного воина, этот парень уже 10 лет в академии. В течение этих лет, он всегда был чемпионом. К тому же за последние 3 года он непрерывно подавлял воинов ветра, и стал окончательным чемпионом всего соревнования. Его единственной целью было стать абсолютным чемпионом 4-й раз подряд. Выражение лица Суа Цзя стало болезненным, когда он посмотрел на характеристики этих двух людей. Воин ветра, который был грозой всех магов, или огненный воин, который был чемпионом в священном свете последние 4 года. Одному из них было 17, а другому 18, а Суа Цзя прожил только часть их жизни. Действительно ли он должен продолжать борьбу в этом конкурсе? Суа Цзя закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Он знал, что, если его целью было лишь дворянское звание, то лучше просто сдаться. Тем не менее, его целью был не ранг. Его единственная цель состояла в том, чтобы создать историю и стать чемпионом.